играем в прятки без правил. Кто первый моргнет, тот слабей. Ты рядом, но будто издалека. Я ищу тебя между теней. Твои слова, как стекло на ладонях. Тепло, но режет внутри. Мы молчим, будто так безопасней, чем сказать и все разрушить. Я считаю шаги до стены, закрываю глаза, не дышу. Если ты исчезнешь сейчас, я, наверное, не найду. Мы играем. Дрожат на запястье, будто просят, не отпускай. Но ты снова делаешь шаг назад, и я снова делаю вид, что нормально. На окне замерзли слова, мы не сказали вслух. Этот иней между нами, он красивый, но глух. Я не знаю, где ты сейчас, даже если ты рядом со мной. Мы так боимся назвать все честно, что прячемся в этой тишине вдвоем. Мы играем в прятки, ты ближе, чем кажется мне. 36 и 6, но холод, как и не во мне. Я зову. Если сделать шаг, будет больно. Если не делать, пусто внутри. Я устал тебя искать в темноте, но боюсь, что найду и уйти. Мы играли в прятки слишком долго, забыв, зачем вообще начинали. Если ты вдруг выйдешь на свет, я буду там. Если нет, я считал до 100.